Да вряд ли я увижу Наталью Павловну в ближайшее время. Что, однако, может она иметь против? Ведь она сама верующая, — спросила удивленная Елочка. Видите ли, мне часто попадает, что я слишком надолго отлучаюсь из дому. Я уверяю, что задерживаюсь в музыкальной школе, а сама по пути все-таки заворачиваю сюда. Хочется хоть на минуту преклонить колени, а дома очень много дела. Славчика ведь ни на минуту нельзя оставить без присмотра. Стирка, очереди. Мы все измотались. Я здесь нелегально. И она виновато улыбнулась. Когда она убежала, Елочка, припоминая слова Аси о том, что сегодня у Олега выходной день, но они не увидятся, так как поездки друг к другу стоят дорого, и они уговорились поэкономить на этот раз, Елочка внезапно приняла решение съездить к изгнаннику самой. Ей представилась уже прогулка в лесу и один из тех разговоров, которые так заряжали ее внутренне. Спешно вернувшись домой, она собрала в сетку кое-какой провизии и помчалась на вокзал. Фетровая шляпка с птичьим крылышком и маленькая муфта, болтавшаяся на старомодной цепочке из черных деревянных четок, придавали ей несколько архаичный оттенок, неотделимый от нее. В луге, выходя из поезда, она увидела Олега на перроне. Изящество его осанки, даже в верблюжьем свитере и высоких сапогах, бросалось в глаза тотчас. Он кого-то ждал. Может быть, все-таки надеялся, что Ася нарушит договор. «Сейчас увидит меня и разочаруется», — мелькнуло в ее мыслях. Он, однако, ничем не обнаружил своего разочарования. «Очень тронут», — сказал он, предлагая ей руку. Проходя городом, Елочка несколько раз замечала людей с интеллигентными лицами, занятых перетаскиванием бревен и отбиванием льда на тротуарах. Раз она обратила внимание на пожилую даму очень респектабельного вида, которая ковыряла ломом посередине улицы, тщетно стараясь скалывать лед. Другой раз дорогу им пересекла ассенизационная повозка. Погоняя клячу, тащившую элегантный экипаж, возница напевал арию из Сильвы. И Елочка готова была побиться об заклад, что распознала в нем опытным взглядом бывшего офицера. Все это производило далеко не радостное впечатление. Улицы маленького городка выглядели уже по-весеннему. Мартовское яркое солнце, талый снег, капель, чирикающие воробьи. Тем не менее, Елочке стало почему-то холодно и неуютно, то ли от непривычного свежего загородного воздуха, то ли от самолюбивых опасений. Выяснилось, что идти им в сущности некуда. «На мой сундук я приглашать не рискую», — сказал он. Вся надежда была только на разговор, которому не так легко было завязаться. Перекидываясь фразами о трудностях жизни и о положении Аси, они вышли к мосту через речку Лугу и тут неожиданно столкнулись лицом к лицу с фельдшером больницы. «А я как раз вас-то и разыскиваю», — сказал он Олегу. Елочка, не ожидавшая подобных отношений, была несколько шокирована. Из разговора выяснилось, что Вячеслав приехал еще с утренним поездом, по делу, покончив с которым, решил навестить Олега. Вячеслав не пожелал рассказать, в чем заключалось дело, а заключалось оно в следующем. Накануне этого дня, оставшись дома один, он вышел отворить на звонок, и увидел перед собой двух мальчиков, по-видимому, братьев, оба черноглазые, шустрые, старшему лет 10. «Пустите нас! Пустите, спрячьте! Скорей, скорей!» И оба вбежали в кухню, причем старший предусмотрительно потянул за собой дверь. «Чего вы боитесь, малыши? От кого вас спрятать?» — спросил Вячеслав, стоя посредине кухни. «ГПУ! ГПУ номерной, круглосуточный! Спасите, спрячьте!» — повторяли оба. «Да говорите вы толком, в чем дело?» — прикрикнул Вячеслав. Тогда старший мальчик, твердо глядя ему в глаза, ответил. «Мы из квартиры на втором этаже. ГПУ хочет увести нас и запрятать в номерной детдом. А мы не хотим туда. За нами обещала приехать тетя. Спрячьте нас». «А ваши родители?» «Мама недавно умерла, а папа — настоятель собора. Борька, не реви, дай рассказать. Папа говорил, что если его возьмут, мы должны ехать к тете. Вчера его взяли, а нам сказали, что придут за нами. И вот пришли, а мы убежали через черный ход. Товарищ рабочий, не выдавайте нас. Позвольте переночевать, а завтра с утра мы уедем. Тетя в Луге». Вячеслав задумался. «Есть у вас ее адрес?» — спросил он. «Да, вот здесь, пришит к крестику». И старший мальчик расстегнул ворот курточки. «Покажи бумагу. Кто это писал?» «Наш папа». У входной двери послышался звонок. Мальчики взвизгнули и, схватившись за руки, бросились в коридор. Вячеслав за ними. «Да остановитесь вы, бутузы! Идите сюда, ко мне в комнату! Сидите тихо, я не выдам вас!» И Вячеслав вышел в кухню, чтобы отворить. «Кого вам, гражданин?» «Извиняюсь, товарищ, к вам не забегали два мальчика?» «Велено доставить по назначению. А я уже битых полчаса гоняюсь за ними, взапрел весь и одышка взяла». «Нет, никого не видел, все было тихо». И Вячеслав закрыл дверь. «Они ушли», — сказал он, возвращаясь к детям. «Но еще неизвестно, лучше ли это. В детском доме вас будут кормить, поить, одевать и учить. А что сможет вам дать тетка? Еще неизвестно, захочет ли она вас принять». «Захочет, она обещала. Папа говорил, если мы будем при ней, нас никуда не заберут. А в детский дом мы не хотим. Там слуги Антихриста нас будут учить безбожию. Там мы потеряемся, и папа после нас не найдет». Так было в семье у папиного прихожанина. «Слуги Антихриста? Слушать тошно. Дурачье вы еще? Ну да слушайте. Завтра я отвезу вас в Лугу. Но если мы тетки вашей не найдем, или она не захочет принять вас, я сам сдам вас людям, которые приходили только что. Поймите, что они пришли за вами ради вашей же пользы. Ну а на сегодня оставайтесь у меня. Сейчас будем пить чай. А глаза вытрите, не разводите мокроту». На следующее утро с первым же поездом Вячеслав повез мальчиков в Лугу. Тетка была обнаружена точно по тому адресу, который был написан рукой иерея. Это оказалась худая, смуглая женщина, несколько чахоточного типа, тоже с черными большими глазами. «Ах ты, Господи, Микола милостивый! Ну, идите, идите сюда! Возьму! Как же не взять-то? Перед Богом обещала! Возьму, ведь это мой крестник!» И худая рука из-под серого платка

Он словно бы накидывал градусную сетку на водоворот своих мыслей, чтобы безошибочно определить местонахождение болезнетворного очага и безжалостно выскоблить и выскрести всякую контру в самом себе. Непоколебимая целость его мыслей была восстановлена. «Слуги Антихриста! Как бы не так!» А славный мальчик этот черноглазый, да ведь испортит его эта тетя Маня нелепым воспитанием. А Вячеслав мог бы сделать из него честного гражданина.